Павел Астахов. Шпион. Роман. Москва. Эксмо. 2009 год. Адвокатские романы. Часть первая. Администратор. Эпиграф. Порой очень сложно отличить подвиг разведчика от подлости шпиона. Отель. Отель «Метрополитен» в самом центре Москвы всегда славился высоким уровнем обслуживания, просторными номерами с красивыми видами на Красную площадь и Лубянку. Разумеется, такая близость не могла не сказаться на тайной жизни отеля и его сотрудников. Абсолютное большинство из них, даже в постперестроечные 90-е годы, по-прежнему являлись тайными осведомителями отечественных спецслужб. Поэтому полковник Юрий Максимович Соломин вошел в кабинет главного администратора без стука. «Добрый день, Яков Борисович!» Сидевший за массивным столом седой, курчавый пожилой еврей заулыбался и резво вскочил из-за стола. «Здравствуйте, здравствуйте! Точнее, добрый вечер, Юрий Максимович!» «Почему вечер, господин Финкель?» Соломин из-под лобья оглядел безупречный смокинг вечного администратора. Тот, видя, что его рабочий костюм оценен чекистом по достоинству, улыбнулся широкой подкупающей улыбкой, а затем сделал наивное лицо и развел руками. «Дело в том, многоуважаемый Юрий Максимович, что мой папа, дай бог ему здоровья, всю жизнь жил на одной лестничной клетке с вашим коллегой, товарищем Чергиковым. Светлая ему память». Соломин знал, что рассказ затянется, а поэтому присел в кресло и одобрительно кивнул стоящему перед ним администратору. Ему торопиться было некуда. «Так вот, каждое утро возле лифта они здоровались. Товарищ Чепников говорил: „Доброе утро, Борис Соломонович“, а папа отвечал: „Добрый вечер, уважаемый Виктор Михайлович“. И так много лет подряд». «Забавно. И в чем же секрет?» — слегка передразнил собеседника Соломин. «А секрета никакого нет», — развел руками администратор. «Просто однажды Виктор Михайлович был не в настроении и рассердился на папу. Он резко остановил его на полуслове и спрашивает: „Что такое, Борис Соломонович? Почему вы каждое утро желаете мне доброго вечера? Или я уже совсем так плохо выгляжу, что вы боитесь не увидеть меня вечером?» «А что же папа?» «А папа сделал страшные глаза. Он замахал руками и воскликнул: „Ни-ни, дорогой Виктор Михайлович, дай бог вам долгих лет жизни и благополучия. Я так отвечаю, потому что при встрече с вами у меня сразу темнеет в глазах“». Соломин рассмеялся. А рассказчик, видя, что угодил, снова развел руками и поклонился, как заправский артист или, скорее, конферансье. «Вот так-то, Юрий Максимович». Соломин перестал смеяться, и администратор Финкель понял сигнал правильно. «И чем может быть полезен старый больной еврей вашему всесильному ведомству?» «Как всегда, Яков Борисович, меня интересуют кое-какие ваши гости. Вот списочек». Соломин протянул бумагу в четверть листа обычного формата. На ней значились 6 имен и номера комнат, 3 на третьем этаже и 3 на пятом. Яков Борисович читал, шевеля губами: «Джон Доу, представитель концерна «Шеврон», Майкл Киттон, киноактер, Синди Джефферсон, врачи за мир на земле, Дэвид Кудгов, профессор, Лондонский королевский университет, Хиго Фуюдзуки, концерн Митсубиси, и Ив Бонне, налоговый адвокат». «Да, наборчик интернациональный. Что же надо сделать с всей компанией гостей нашего отеля?» Соломин улыбнулся краем рта. «Абсолютно ничего. Специалисты Мосводоканала через 5 минут подойдут к вам и быстренько проверят, как работает водопровод и канализация у этих уважаемых гостей столицы. По лучшим законам гостеприимства». Чекист пытливо посмотрел на продолжавшего стоять в легком полунаклоне с листком бумаги в руках администратора. «Мы ведь должны заботиться о высоком стандарте обслуживания, не так ли, Яков Борисович?» «Конечно, конечно!» — замахал руками Финкель и тут же умело подыграл. «Инспекция, значит, инспекция. Мы обязаны предоставлять возможность городским службам проверять исправность систем жизнеобеспечения и водоснабжения». «Вот и прекрасно!» — снова передразнил его Соломин. Поднялся, хрустнул суставами тренированного тела и прислушался. «А вот и специалисты прибыли, Яков Борисович». Он поднялся и открыл дверь. На пороге стояли трое абсолютно безликих и, казалось, одинаковых мужчин в спецодежде голубого цвета с одинаковыми чемоданчиками в руках и одинаковыми сумками через плечо. «Проходите, товарищи!» — Юрий Максимович сделал приглашающий жест, и кабинет сразу же стал тесноват для трех пусть и не крупных, специалистов с их багажом. Яков Борисович поспешил навстречу. «Проходите, проходите. Хотя, если вы торопитесь, мы можем отправиться по местам. Сейчас я дам вам надежного сотрудника с мастер-ключом». Он нажал кнопку селектора и, не дожидаясь ответа секретаря, выпалил: «Магия, позови мне Сашу, только быстро». Провал. Полковник Юрий Максимович Соломин, профессиональный разведчик, старался делать свою новую работу тщательно, но отстраненно и безразлично. Хотя разница с тем, что он делал буквально пару лет назад, была слишком велика. Соломин не так давно вернулся из заграничной командировки, очень долгой, длиной во всю прошедшую с момента его выпуска из разведшколы жизнь, и обстоятельства своего возвращения из Великобритании он помнил превосходно. Сначала посол покрылся багровыми пятнами от кончика подбородка до макушки. Кровь приливала и приливала к его глазам, щекам, шее, а затем он взревел, как иерихонская труба, и ревел так 38 минут. «Позор! Позор на всю страну! Нет, на весь мир! Что скажет министр? Так вас раз так, как вы могли? Подставили, продали, с потрохами продали!» Он схватил себя за узел галстука, рванул его в сторону и хрипло, словно индийский слон в сезон засухи, выдохнул: «Эх, теперь в лучшем случае быстрая и незаметная отставка, а в худшем...» Соломин и Полина молчали. Они не находили разумных объяснений тому, как девушка оказалась в злачном местечке именно в момент облавы на тамошних наркодельцов. В этом районе Лондона и днем-то было опасно появляться. Еще сложнее было объяснить, почему при ней были обнаружены приспособления для употребления дури. Ну, а засветившийся вместе с ней полковник помалкивал. Соломин давно снимал в этой части города маленькую холостяцкую квартирку, якобы для встреч с особо ценными агентами, и никто не знал, что со своими информаторами он предпочитал встречаться в людных местах и обмениваться информацией на ходу, а самым ценным агентом, часто и подолгу остававшимся в квартире вместе с арендатором, была его стройная и белокурая помощница Полина. Юрий Максимович, посол растянул узел галстука и теперь переливался, как созревшая малина, я прошу вас принять срочные меры. Как-то разберитесь, чтобы, ну, не было ненужных последствий. Вы меня понимаете? Посол жалобно посмотрел на Соломина. Официально тот, конечно же, был всего лишь советником по вопросам культуры, но неофициально. Неофициально Юрий Максимович мог очень многое. Соломин послу сочувствовал. Ведь придется докладывать министру, а тот, не то что прежние мямли, всплывшие сначала на перестроечной, а затем на приватизационной волнах, этот, отсидевший десяток лет в ООН, не спустит подобных просчетов. «Идите!» — не глядя на подчиненных, махнул рукой посол. Соломин потянул за руку свою пассию, и они выскочили из кабинета. Ему не хотелось объясняться с любовницей, а потому он просто проводил ее до секретарской, слегка приобнял и строго посмотрел в полные слез и отчаяния глаза. «Полинка, не куксится. Собирай вещи и спокойно езжай в Москву. Ничего страшного. Посидишь пару лет в МИДе, а потом что-нибудь придумаем. Поняла?» «Угу», — только и смогла выдавить всхлипывающая помощница. «Ну-ну, не отчаиваться. Мы им ответим симметрично. Мало не покажется», — погрозил он куда-то в пустоту кулаком, наклонился к девушке, коснулся губами мокрой от слез щеки, подтолкнул в комнату и быстро ушел. Юрий Максимович не любил расставаний и старался избегать подобных сцен. Еще больше не любил он женских слез, но главное, у него были дела поважнее. Уже во время яростного монолога посла, получившего требование английского МИДа о выдворении сотрудницы, попавшей в сети агентства по борьбе с наркотиками, Соломин ломал голову, кто мог их выследить и так жестоко и умело подставить. Никаких зацепок не находилось. «Если посол успел доложить в Москву, — напряженно думал он, — а судя по его искренней тираде, так и случилось, придется паковать чемоданы». Ужаснее всего было то, что официально оформленная конспиративная квартира, гордость резидента Соломина, была провалена абсолютно бездарно. Полицейские взломали дверь, обыскали помещение, а потом еще и опечатали. Нет, сам Соломин в облаву не попал, а номинальным арендатором числился некий Т. Уолш, следы которого терялись в доках далекого ирландского городишки Корк. Но вся сумма слишком унизительных для профессионала обстоятельств работала против него. Соломин воспользовался экстренным каналом связи и уже через 20 минут отправил шифрограмму в центр. И все-таки опоздал. Реакция начальства была незамедлительной, выводы серьезными, а наказание быстрым и несоразмерно преступлению жестоким — возвращение на родину.